Мистификация науки. Борьба науки и религии продолжается, но теперь в эпоху открытия атомной энергии, блестящих успехов космонавтики, выдающихся достижений химического синтеза, побед науки и техники. Церковь не может их открыто отрицать. В капиталистических странах многие видные деятели католицизма в своих книгах, посвященных отношению религии к научному знанию, пишут, что церковь не осталась равнодушной к чудесному прогрессу человеческого гения. Однако эти представители духовенства отмечают, что церковь всегда напоминает людям, чтобы они не гордились своими достижениями, а обращали взоры к Богу и почаще молились Ему. То же самое пишут проповедники протестантизма, восхваляющие прогресс науки и техники, но одновременно призывающие почитать Бога. В наши дни церковь старается примирить науку с богословскими догмами, уверить простых людей в своей любви к научным исследованиям. Факты истории показывают, что эта странная любовь церкви к передовым ученым выразилась в том, что она пытала их в застенках инквизиции, сжигала на кострах. Теперь наиболее дальновидные деятели церкви не могут открыто призывать к уничтожению научных знаний, но продолжают разными способами добиваться подчинения науке религии. Предлагают дополнить научные знания религиозными вымыслами или разбавить науку религией. Духовенство утверждает, что творцом технического прогресса является Бог. Техника есть выражение созидательной деятельности Бога. В США широкую известность получила молитва, сочиненная и записанная на магнитофон космонавтом Купером во время его полета в мае 1963 года. «Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты позволил мне совершить этот полет и увидеть все те удивительные вещи, которые Ты создал», и так далее. Достижения техники настолько очевидны, что современное духовенство не только проклинает ее, но и пытается использовать их в своих целях. В 1951 году Ватикан объявил покровителем телефона, радио и телевидения Архангела Гавриила. В 1954 году ватиканские деятели создали специальную комиссию для изучения вопросов использования новейших технических средств в религиозной пропаганде. На Втором Ватиканском соборе католической церкви результаты голосования подсчитывались с помощью вычислительных электронных машин. В Ватикане используется кибернетическое устройство для того, чтобы выяснить смысл 13 миллионов слов, содержащихся в сочинениях отца церкви Фомы Аквинского. В США пытаются сочинить церковную машинную музыку. В машину закладывается запись большого числа церковных гимнов, а затем из них получается некое машинное попурри –